Продолжая ворчать под нос, сторож заковылял дальше, а палач неспешно продолжил свой путь. Через несколько шагов он миновал поворот и с неудовольствием отметил, что одна из дверей с левой стороны приоткрыта. Если бы он слегка подумал, то сообразил, что дверь и должна быть открыта, потому что через нее прошел сторож. Но искусство рассуждать не входило в его профессиональные обязанности. Прежде чем он понял, что что-то не так, было уже слишком поздно. Его встревожил шорох шагов хищника и шелест плаща. Но прежде чем палач успел обернуться, крик его, готовый вырваться из груди, заглушила тяжелая рука. Он успел еще с ужасом почувствовать, как велика сила нападавшего и сколь слабы перед ней его собственные закаленные мускулы. И он почувствовал сталь, направленную в его грудь кинжала. «Немедийский пес!» — проворчал кто-то у него над ухом. «Больше ты не отсечешь ни одной головы аквилонца!» Это были последние слова, им услышанные. В сыром подземелье, освещаемом только факелом, с которого падали капли смолы, трое мужчин стояли вокруг молодой женщины, рыдавшей на каменном полу. Она была одета в скудное тюремное платье, руки ее были связаны за спиной, испуганный взгляд устремлен вверх. Золотые волосы рассыпались по белым плечам, и даже слабый свет факела и смертельная бледность лица не смогли скрыть ее необыкновенной красоты. Она глядела на своих мучителей широко открытыми глазами. Лица их были закрыты масками, они кутались в плащи, потому что дело, которое им предстояло совершить, требовало соблюдения ритуала даже в покоренной стране. Однако она знала их всех. «Наш милостивый повелитель дает тебе еще одну возможность, принцесса», сказал самый высокий из троих чистым аквилонским говором. «Он велел мне передать, что раскроет свои объятия, когда ты смиришь свою гордыню. Если же нет...» — он выразительно указал на плаху посреди камеры, иссеченную и покрытую темными пятнами. Альбиона задрожала. Каждая частица ее молодого тела молила о жизни. «Валерий молод», — уговаривала она себя, — «и женщины его любят», но не смогла произнести слово, которое могло бы уберечь ее хрупкое тело от плахи и окровавленного топора. Даже при упоминании имени Валерии она чувствовала отвращение, превозмогающее смертельный страх. Поэтому она отрицательно покачала головой. «Тогда говорить не о чем!» — в нетерпении воскликнул один из двоих оставшихся. Слова он произносил на немедийский манер. «Где же мастер?» Как бы повинуясь его словам, в дверях подземелья появилась гигантская мрачная тень. Увидев ее, Альбиона невольно вскрикнула, остальные же глядели в молчании, словно пораженные суеверным страхом. Голубые глаза, пылавшие в отверстиях капюшона, обвели всех троих по очереди, заставив задрожать. Потом высокий аквилонец грубо схватил девушку и потянул ее к плахе. Она закричала и стала вырываться. Однако он без жалости поставил ее на колени и пригнул золотоволосую голову к окровавленной колоде. «Почему ты медлишь, палач?» — гневно вскричал он, — «выполняй свой долг!» Зловещий смех прозвучал ему в ответ. Все в темнице, включая девушку, замерли. «Что это за неудачные шутки, собака?» — спросил аквилонец. Человек в черном сорвал капюшон с головы и швырнул на пол, потом, прислонившись спиной к запертой двери, поднял топор. «Узнаете меня, ублюдки?» — загремел он. «Узнаете?» Тишину, не нарушаемую ничьим дыханием, взорвал крик Альбионы, вырвавшийся из ослабевших тисков мучителя. «Король! О, Митра, король!» Трое мужчин стояли как вкопанные. Наконец аквилонец пришел в себя. «Конан!» — выдохнул он, словно не веря себе. «Это король или его призрак? Что за дьявольские шутки?» «Дьявольские шутки над дьяволами!» — издевательски отвечал Конан. Губы его улыбались, но в глазах пылал огонь ада. «Ну, к делу, благородные господа! У каждого из вас есть меч. У меня вот этот топорик. Да, топор мясника годится для вас в самый раз!» «Доблестные рыцари!» «Вперед!» — зарычал аквилонец, вынимая меч. «Это Конан! Смерть ему или нам!» Отряхнув оцепенение, немедийцы вынули мечи и бросились на короля. Топор палача не предназначен для боя, но Конан владел им так же легко и свободно, как секирой, а ловкость и быстрота помогали ему уклоняться от ударов, сыпавшихся со всех сторон.